maybe about four or five people here who Мне кажется, появилось 4-5 новых человек. Так что я сделаю краткий обзор того, что мы обсуждали вчера. И потом мы немного обсудим сегодняшнюю тему и перейдем к домашним заданиям. Поскольку мы пытаемся, некоторые преданные попросили, чтобы все записывалось, я хочу проводить больше интерактивных обменов. Но что мы сделаем? Наши домашние задания и будут такими обменами. Я объясню, как чуть позже. Я хотел бы разделить вас, здесь около 50 человек, разделить на 5 групп. И посмотрим, возможно ли, чтобы в течение дня группы встретились. Посмотрим, что из этого выйдет. Еще несколько человек подходят, а то мы могли бы уже поделиться прямо сейчас, но мы сделаем это в течение семинара. Позвольте мне освежить в памяти. Всем ли удобно, если кому-то нужен стул, брахмачари могут сесть на пол. Матаджи Мона, вы в порядке? Вам удобно? So, this is the course, это семинар, where we try to solve all of ISKCON на котором мы пытаемся решить все проблемы ИСККОНа за несколько дней. Look closer, just as we started off yesterday, внимательно взглянуть, by trying что мы начали делать вчера. Попытались сделать краткую, но достаточно глубокую оценку того, что такое ИСККОН, что представляет собой общество, к которому мы присоединились. И мы пришли к пониманию, что Прабхупада дал нам способ, как одухотворить весь мир. Конечно, сперва мы должны одухотворить себя. И занимаясь этим, мы должны давать себе отчет в том, что мы не являемся монашеским ордером. Не являемся отшельниками. Нас не интересует мокша. Мы исходим из положения, что должны совершить революцию в этом мире, установив связь с духовной культурой, которую принесли Кришна и его вечные спутники. Мы говорили о наших обязанностях по отношению к членам общества, мирскому обществу, об особенностях управления нашим обществом, о разных способах управления. И мы описывали, и в основном говорили о способе, как управляется наше общество, о преимуществах и недостатках такого правления. Мы обсуждали наши отношения с мужьями, с женами, детьми, другими людьми, другими религиями и так далее. Мы рассмотрели, что представляет собой община. И попытались провести разграничение истинной общины от псевдообщины. Вот почему вчера мы дали вам задание, которое, надеемся, сделали 99% из вас, и готовы поделиться. Мы подчеркиваем, что слишком часто возникают псевдообщины, когда люди объединяются с целью что-то получить. Они объединяются, и хотя они вместе, их отношения основаны на том, что общество может дать им, вместо того, что они могут сделать и дать другим. Итак, мы часто привносим эти материальные представления даже в духовное общество. Мы поняли, что община должна быть основана на открытом, честном, искреннем общении. И в общинах, где этого нет, отсутствует истинное единство. И такие общины вряд ли будут нормально развиваться. Будет возникать много разных проблем, и это будет главной причиной. Для создания общин нам необходимо тесное сотрудничество. Это значит, что необходима стратегия, видение, способы вдохновения этим видением, и видеть, что это видение касается нас. И кроме того, как садху, мы участвуем в садху-санге, в совместной практике. Прабху, это ваша Бхагавад-гита на полу? Не кладите ее на полу. Совместная практика включает 9 методов бхакти, которые мы следуем. Мы практикуем их вместе. И кроме того, важны самскары. В общине вообще нет необходимости что-то изобретать, чтобы объединить ее члены. Есть много способов, особенно Гопал Бхатта описывая самскары с точки зрения вайшнавской традиции. Это существующие обычаи, которые мы следуем. Поскольку когда человек проходит разные жизненные этапы, изменения, важно, чтобы он знал, какая ответственность на него возлагается. И община накладывает на него эту ответственность, дает благословение и поддержку. Когда не хватает культуры, непонятно, что делать, когда делать и как, и поэтому присутствует waste of energy, растерянность и масса энергии уходит впустую. Люди не получают благословения и поддержку других, или они сами не понимают, в чем их обязанности. Так что община, как мы говорили, это культура общины. Мы пытаемся рассматривать культуру бхакти. Она должна быть очень конкретной, ясной. Чем больше неясности, тем сильнее будет проникать майя и брать веру. Если мы знаем, что делать и как, майя наймет нас на работу к себе. Мы рассмотрели факт, что в общении все эти вещи делаются сообща, и вы можете поразмышлять над разными самскарами, способами, как применить их в своих общинах. Таким образом, это удивительным образом объединяет всех преданных, что они постоянно видят и ценят рост и развитие друг друга. Если не будет самскар и открытого общения, и штагошт, разговоров с глазу на глаз, тогда все будут страдать. Ведь так никто не сможет полностью раскрыть себя или предложить себя окружающим. Когда мы не способны сделать этого, мы не способны гармонично воспринимать окружающих. И в наших общинах слишком много позирования, масок. Мы поговорим немного об этом. Появляется слишком много страха, беспокойств, недостаток доверия. И в результате возникает отклонение, даже расколы. Это очень отвлекает, потому что когда возникают отклонения, расколы, фобии, страхи, эти вещи отравляют атмосферу. И общество, которому мы посвятили или пытаемся посвятить свою жизнь, обманывает нас. Чем больше майя витает в атмосфере, тем больше мы обманываем себя и обманываем других. Потому что это мешает нашей способности следовать шаранагате, полному преданию. Один момент. Мы хотим посмотреть на общину как на живой организм, как будто община живет своей жизнью. Точно так же, как у нас есть гьяна-биджа или карма-биджа, или мы особенно стараемся взращивать бхакти-лата-биджа, можно также выделить биджу общины. Это поможет нам определять, как по барометру, насколько здорова община. И ее нужно удобрять и поливать. Как когда вы садите семена и хотите, чтобы они получили уход и питание, чтобы вырос урожай, и мы могли собрать его. Очевидно, клеши, грехи и анартхи, когда вожделение превалирует над любовным обменом, что происходит в общине, там усиливается то же самое. Мы передаем это через отношения, передаем детям. И когда мы пытаемся проповедовать, проповедь касается смешанного преданного служения, поскольку не хватает внутренней силы. So, one of the ways that we are able to constantly refine our consciousness and our communities is that we have to go to the actual experts. And one of the things that's so wonderful about devotional service is that we really have the best experts because, for instance, we have the example of the Goswamis, we have the example of the Great Acharyas, the Mahajans. We have all of these persons who expertly show us what to do and why to do certain things and when to do them. So one of our great experts, Prabhupada explained that the Hare Krishna movement, Gaudiya movement especially, that it is to be understood by the presentations and the offerings of the Goswamis. And Prabhupada explains that of all the Goswamis, that Rupa Goswami, Rupa Goswami, he is the topmost of the Goswamis. He is the leader or chief of the Goswamis. Старшим из Госвами. And Prabhupada explains how this Krishna conscious movement is under his care and blessing. Его благословениями. Можем сказать, что всей парампары, но мы понимаем, что Рупа Госвами дает очень особые благословения. Следовательно, он является самым высшим авторитетом, к которому нужно обратиться, чтобы понять, что поможет нам каждому лично расти в преданном служении и что поможет развиваться нашим общинам. Where we begin to practice когда more мы and more начинаем все серьезнее практиковать, кем мы становимся или пытаемся стать духовным миром. Вот почему это так важно для нас. Ведь все дело в том, как мы практикуем и приближаемся к трансцендентной общине, чтобы мы могли присоединиться к вечному трансцендентному обществу в духовном мире. Идея важности самбандхи отношений и культуры развития общины не является чем-то дополнительным. Напротив, это самое существенное аспект нашего существования как вайшнавов, как преданных Харе Кришна, пытающихся осознать свое изначальное положение. Мы обнаруживаем, что Рупа Госвами оставил нам столько книг, и одна из них в предыдущие несколько дней вы слушали нектарь наставлений. Как Господь Чайтанья Махапрабху оставил молитвы Шикшаштаки, очень краткое произведение, однако в этих молитвах содержится буквально все сознание Кришны. Шрила Прабхупада объясняет, что Рупа Госвами написал много-много книг, но особенно важна его Упадешамрита. Прабхупада говорит, что она аналогична вкладу Господа Чайтаньи в молитвах Шикшаштаки. Эта Упадешамрита настолько важна для преданного, развивающего свое сознание Кришны, и также она важна для развития общины. Мы примем это за первую формулу, анализируя, с какими проблемами нам приходится сталкиваться в общинах, and what can be done to make a difference. Because we're at a very critical time. We discussed yesterday that we lost about 1,000 devotees just last year alone. And with the increase in fragmentation that's taking place in so many, many different sectors of our international society and even within a particular project, a particular temple. Sometimes in one temple, иногда в рамках одного храма существует 4-5 разных группировок, субкультуры, разных like групп. Dynamite. Это подобно динамиту, который вот-вот взорвется. And because of all of these explosions, и из-за всех этих взрывов, while we're thinking about it tomorrow, мы будем рассуждать на эту тему завтра. Пожалуйста, все, если возможно, принесите ручки и бумагу, потому что мы непосредственно будем рассматривать методики, как эффективно решать конфликты in your families, в семьях, your schools, школах, and in your particular temples and projects. Храмах и because this is a very, very important issue for us. Потому что для нас это крайне важно. Everywhere now in Kali-Yuga, conflicts are every place. And the culture of achievement И от нашего понимания конфликта и методов его решения зависит либо успех процветания культуры, либо в какой степени проблемы будут затягиваться. Для вайшнавов это еще более актуально, поскольку если мы не научимся решать, улаживать должным образом конфликты, мы будем совершать серьезные оскорбления, и все будут страдать. И последние 5-10 лет эта тенденция растет. Преданные по всему миру бьют друг друга по голове. Философии. Они изучают философию, используют ее в качестве оружия против друг друга. Или они выдвигают определенную идею, неправильной интерпретации, слишком бурно реагируют, находят козла отпущения, или возникает настоящая проблема, и они не могут прийти к общему мнению, и это создает огромный беспорядок. Sometimes people find it very distracting being in certain communities or in certain temples because they find that they have less peace. Поскольку не чувствуют, что совсем утратили спокойствие, предполагается, что храм — это место, куда вы приходите и сразу же чувствуете обновление, соприкоснувшись с носителями бхакти. Однако теперь некоторые преданные боятся посылать своих преданных в разные храмы и общины, потому что не знают, с какой ситуацией они столкнутся или какой кошмар им придется пережить. И, к сожалению, это крайне печально, ведь наша жизнь основана на общении. Завтра, пожалуйста, принесите бумагу и ручки. Мы систематически рассмотрим способы, как стать посредниками на своих местах и помочь лидерам и всем преданным стать более проницательными в решении конфликтов, чтобы прекратить эту борьбу, которая все нарастает и заставляет нас относиться друг к другу не по-вайшнавски. Когда это происходит, Кали улыбается до ушей, потому что это самый верный способ разрушить себя изнутри. Рупа Госвами, как мы много раз слышали, описывает Винашати и Прасидхити. Сначала мы хотим рассмотреть Сабир Бхактир Винашати. Мы читали об этом и слышали сотни раз. Мы хотим взглянуть на это как на инструмент или лекарство для лечения болезней, с которыми мы сталкиваемся. Сначала Рупа Госвами объясняет, что преданное служение разрушается, если человек слишком привязывается к следующим шести качествам. Мы можем перенести это так. Общины преданных разрушаются, застаиваются, иногда разрушаются из-за этих шести качеств. Первое, есть больше, чем необходимо, или накапливать больше средств, чем необходимо. Атьяхара. Иногда общины делают акцент на накоплении вещей. Мы видели, что в ИСККОН, особенно во времена системы зональных ачарьев, делался акцент на внешнем расширении. В некоторых местах у нас огромные фермы, которые мы вынуждены продавать, огромные замки. Иногда проходили целые соревнования, кому удастся получить самый большой замок, самый большой участок земли и так далее. И часто планирование и видение не были основаны на том, что принесет наибольшее благо наибольшему числу преданных на продолжительное время. Иногда видение было ориентировано на накопление и желание пуджи или эго. Когда некоторые проекты и планы руководствовались соревнованием, которое не соответствовало истинным потребностям преданных. Это стремление накапливать больше, чем необходимо, может ослабить крипу отдельной личности и также всей общины. Number two, over-endeavoring прилагать чрезмерные усилия для осуществления труднодостижимых материальных целей. Вы можете ответить, есть больше, чем необходимо, накапливать больше, чем необходимо, прилагать усилия больше, чем необходимо. Это значит, что мы считаем себя собственниками, наслаждающимися, и мы как бы используем Кришну в своих целях ради грубого или тонкого чувственного удовлетворения. Если личность поступает таким образом, или стратегия общины направлена на эти цели, такая община приходит к застою и разрушению. Number three. Бесполезные разговоры на мирские темы или чтение мирской литературы, занятия спортом и так далее. Это не значит, что мы должны быть фундаменталистами. Никакого спорта, никаких развлечений. Нет, это должно присутствовать. Мы говорили о самскарах, построении общины. Мы говорили о том, что преданные должны делать что-то совместно. Это касается разнообразных сфер, так что остается все меньше и меньше причин заниматься чем-то вне общества вайшнава, поскольку община будет обеспечивать все насущные потребности – физические, эмоциональные, психологические и, что самое важное, духовные. Итак, праджапа приводит к нескольким результатам. Во-первых, мы понимаем, что из всех чувств контролировать речь сложнее всего. Мы понимаем, что когда преданные заняты грамме катхой вместо Кришны катхи, это начинает загрязнять атмосферу. И иногда преданные общаются, и они пытаются разузнать, каковы последние сплетни, или они пытаются узнать, какие были новые отклонения. Для них становится нектаром, смешанная преданность и то, что отвлекает, не имеющее никакого отношения к следованию основному процессу преданного служения. Также поймите, когда энергия сплетен и праздных разговоров сильно выходит наружу, личность и окружение начинают испытывать больше сексуальных беспокойств. Когда человек или община не контролирует речь, они растрачивают жизненную энергию, и что происходит, появляется больше недозволенной деятельности и беспокойств в уме людей. Вы начинаете замечать, что кто-то начинает изменять с чем-то мужем или женой, или добиваться кого-то, вплоть до насилия детей. У нас есть запас жизненной энергии, которая должна быть куда-то направлена, и когда мы не используем ее по назначению, эта энергия направляется на нездоровые вещи. Мы видим это. Мы видим, что когда мы слушаем Кришну Катху и делимся Кришна Катхой, мы обретаем определенную силу. А когда нет, мы теряем энтузиазм, о чем поговорим позже, и все телесные потребности усиливаются. Когда мы видим, что в этой сфере есть нарушение, это свидетельство того, что перед нами не истинная здоровая община, а слабая община или псевдообщина. Затем Рупа Госвами говорит о следовании правилам и предписаниям лишь ради самих правил. Иногда мы видим, что преданные и общины склонны к фундаментализму, что зажимает духовное творчество. Это вынуждает людей действовать непомерно напрягаясь, как будто сознание Кришны сводится к правилам и предписаниям, и преданные продолжают таким образом и заставляют что-то делать ради единообразия, а не, как мы говорили вчера, единства в разнообразии или истинной общности. Когда люди заставляют силы, это может дать временный, хороший результат, поскольку это неестественно. Некоторые проекты продвигаются таким образом. Лидеры мотивируют и вдохновляют преданных, подталкивают и используют сектантские методы, защищая и поддерживая одних, при этом не признают важность других ашрамов и видов служения. Они считают свое служение самым лучшим, а служение всех остальных просто черная работа. И это может работу в течение какого-то времени, но это нездоровая тенденция, потому что бхакти не ограничена, оно не искусственно и не основано на искусственном принуждении. Когда человек живет таким образом, или община построена на этом, это псевдообщина, и через какое-то время, поскольку крипа, биджа общины не поливается, вы начинаете замечать, что люди голосуют ногами, они начинают уходить, выходить из проектов и терять веру в лидера, потому что они не будут видеть, что его видение работает. Через какое-то время они замечают, что лидер использует людей для проектов, организаций, вместо того, чтобы проекты, организации помогали людям. В наших общинах это иногда происходит, когда лидеры используют людей, чтобы осуществить какой-то проект. Когда эти люди выдохлись, привлекают новых людей, а тех бросают на произвол судьбы. Таким образом, цель такого лидера в том, чтобы внешне все развивалось, в то время как главной основой должно быть Есть общины, которые раньше слишком строго, искусственно следовали им, и потом они пустились в другую крайность и стали думать, теперь я должен жить полной жизнью. Раньше я столько посвящал миссии, теперь я сам хочу пожить. Или я пренебрегал своими естественными потребностями, склонностями, желаниями, эмоциями, и теперь я хочу быть честным и действовать в соответствии с этими вегами. Да, мы хотим быть честными. Мы хотим честно признаться, что мы обусловлены, честно признаться, что нам нужна помощь, честно признаться, что мы нуждаемся друг в друге. И самое важное — признать, что нам необходимо лекарство, которое поможет выздороветь. Не выйдет ничего хорошего, когда пациент приходит к врачу и говорит ему, понимаете, я хочу честно признаться, я болен, и я страдаю, я хочу быть честным, и поскольку я так страдаю, я хочу избавиться от боли. I want narcotics. Я хочу наркотики. I want alcohol. Алкоголь. Я хочу, чтобы вы выписали мне такие лекарства, просто чтобы заглушить боль. Да, вы честны, возможно, хотите избавиться от симптомов. И на самом деле вам лучше представить свою болезнь, чтобы действительно ее вылечить. Нет ничего хорошего, когда преданные говорят, ну, я ходил на программы, повторял круги, распространял книги, делал то, другое. И теперь, Прабу, я хочу жить полной жизнью. Теперь я должен испытать счастье и наслаждение. Мы не получим никакого особого счастья, занимаясь чапала-сука. Мы получим возбуждение. Мы говорим, что в материальном мире нет счастья. Мы не говорим, что нет возбуждения. Возбуждение есть, но мы утверждаем, что без преданного служения нет счастья, поскольку какие бы греховные поступки мы не совершали, с любого угла за них прилетит реакция. И на этом основании мы утверждаем, что счастья нет. Потому что чувственное удовлетворение, которым мы занимаемся, напоминает нажимание на кнопки, которые программируют страдания определенного типа. Мы просим Майя пинать нас особым образом, так что мы говорим, что счастья нет. В некоторых общинах появляются эти симптомы. Эти общины в некоторых случаях очень строго следовали, как фундаменталисты, всегда придерживаясь других правил, обычно внешне, и практически относились высоко к тем, кто не так строго следовал. И потом они бросались в другую крайность. В бедном служении, как личном, так и для общины, у нас должен сохраняться баланс и постоянное видение сути, что приведет к наибольшему распространению сознания Кришны для наибольшего количества людей по-настоящему, а не ради аплодисментов. Руди Рупа Госвами объясняет, что он представитель духовного мира, selfless service of compassion, who specifically comes into this hellish environment to give us the actual technologies in what we can do to be able to come and to join him. We have no better experts than such people. Чем такого рода людей не сыскать. Затем Рупа Госвами объясняет, следовать предписаниям Затем он упоминает номер пять. Это общение с людьми мирского склада. Как Санатана Госвами описывает, что делает преданного преданным. Преданный крайне осмотрителен, чтобы не принимать общение материалистов. Do preaching and we have to associate with materialists. Мы занимаемся проповедью и вынуждены общаться с материалистами. As we are expanding, becoming more pluralistic, as the devotees having to deal with the economic problems, etc., then there is sort of more interaction with the secular world. So that, and it's healthy in some ways, because we discussed what ISKCON is, that we are to be spiritualized, we are to be the people призваны одухотворить мир. Мы должны быть людьми, которые могут дать духовные ответы, духовные советы на все, что угодно. Если мы понимаем это значит движение за право жизни, это значит образование, это значит отношения, воспитание, экология. Все эти вещи направлены на то, чтобы улучшить качество жизни. It helps to bring people from the mode of ignorance to the mode of passion to the mode of goodness to the transcendental state of becoming studabhaktas, is that actually we are to be the people who should be having major input and guidance. But how can we do that if our own infrastructure, our own communities are so weak? If our own communities and our own devotional people are so weak, then even when people read our books, Даже если люди читают наши книги, слушают философию, придя поближе, они хотят увидеть, как это работает. И когда они приходят и видят, что у нас процент разводов в некоторых местах еще выше, чем у них, когда они видят, что большинство наших детей не удовлетворены обществом, которое мы наследовали, когда они видят, что наши политические и законодательные And fighting is as much as what goes on sometimes in the secular communities. When they see that many places in the world, our devotees are on welfare, while we talk about the evils of society, and then when they see that we are taking the money from those who are engaged in the mundane lifestyles of the work field, workforce, and so we are taking their money while we talk about them, then sometimes these governments are going to be very disturbed. We visit some countries and we see this amazing number of devotees who are on welfare. So we can justify, well, the money is going to go to the military-industrial complex, though quite better than it's used it. But we understand that as Vaishnavas, especially Vaishnava Brahmanas, Но мы понимаем, как Вайшнавы, особенно Брахманы и Вайшнавы, мы не хотим сильно зависеть от мирского общества. Потому что чем сильнее мы зависим от мирского общества, тем сильнее нам приходится оправдываться и отвергать наши принципы в попытках принять прибежище у мирского. So associating with worldly-minded persons, when too much of this is done, because there's no such thing as neutral association. Any associations, we are giving something and we are taking something. And whoever is more dominant, that is going to be the dominant influence. So, last, Rupa Goswami explains being greedy for mundane achievements. So we want to have the loyam, we want to have the greed, of course, for good association. We are hungry and one wants to be nourished. But at the same time, we don't want to allow that greed or that prema, which is really prema, to become karma, where our interactions are so much influenced based on such things. This will bring failure to the community. Now, before we hear from some of your own reports, we want to just take the text number three, slokha number three, where Rupa Goswami explains, Savir Bhakti Prasidyate. So he talked about the things that will bring failure. О видах деятельности, now которые приведут к неудаче. Теперь он дает нам шесть правил, которые гарантированно приведут к успеху. Одна из причин, почему мы тратим на это время, хотя вы все это знаете, состоит в том, что проблема нашего движения в том, что у нас столько знаний, столько ответов на любую проблему, любую проблему общества, но почему-то мы не всегда используем это. Поэтому мы часто оказываемся сбитыми с толку или обнаруживаем, что отдачи все меньше и меньше. Мы вкладываем кучу энергии на результат, не соответствует затраченным усилиям. Мы смотрим на миллионы, миллионы распространенных книг и видим количество людей, которые действительно привлеклись. Это не соразмеримо. Мы смотрим на грандиозные проекты, проводимые в разных частях мира. И количество людей, которые действительно изменились, это несоразмеримо с тем, что могло быть. Мы смотрим на количество разумнейших преданных, которые есть у нас среди лидеров, и видим расколы, беспорядки, депрессию. Я выступал на совете, это первый год, где отсутствует столько его членов, и причина – болезни. Однако в основном болезни вызваны стрессом и депрессией, поскольку становится все сложнее и запутаннее руководить обществом, которым мы постоянно сами ставим себе подножки. Рупа Госвами настаивает, мы должны делать для здорового развития общины, и что мы не делаем. Или когда мы не общаемся открыто, говорим одно, подразумеваем другое, принимаем стороны политических групп, точно как политические партии. Мы пожинаем плоды этого, усиливается двойственность, а не духовность. Итак, мы рассмотрели шесть качеств. Стих звучит так. Pavartanat, Sangatyaga Satovriti, Satvir Bhakti Prasidyate. There are six principles favorable to the execution of pure devotional service. So we can say there are six principles that are there for the execution of developing pure devotional community. So what is that first one? Каков первый принцип? What is the first principle? Первый принцип. Yes, enthusiasm, utsaha. Да, энтузиазм, Now, utsaha. Why is this important? Почему он важен? Because this immediately sends us этот a signal. Этот признак мгновенно посылает нам сигнал. In our own lives, when we find that we're not feeling enthusiastic, мы обнаруживаем, что утратили энтузиазм, мы немедленно должны искать, to see what is going wrong. Не так. What am I doing improperly? Что я делаю неправильно? Is it that my sadhana is weak? Может, у меня слабая садхана? The quality of my association? Может, некачественное общение, не вдохновляющее? Is it that my faith has become Может, моя вера so poor and so weak? Стала слабой? Is it that I am not reading? Может, я не читаю книги? Is it that I am not hearing? Или не слушаю? So we can check in. Мы должны проверить, like но это должно нас проверить нас. And you get как, fever, например, когда you get headache, вы заболеваете, у вас поднимается температура или голова начинает болеть. Тело подает нам сигнал, что что-то не в порядке. Вас тошнит, у вас диарея, и это дает вам понять, что в организм проникло нечто чужеродное, что организм не принимает. So when we find ourselves having lack of enthusiasm, когда мы обнаружим, что утратили энтузиазм, это сигнал, что что-то не в порядке. И когда мы обнаруживаем, что это происходит поголовно во всей общине, мы можем понять, что возникли серьезные проблемы, что она не следует строго процессу, потому что мы должны чувствовать все возрастающий энтузиазм, to be free. Скоро нас ждет освобождение. We have the ticket, у нас в кармане билет, to travel to the spiritual чтобы отправиться world. В духовный мир. Now we're just getting in line, стоим в очереди, ready to pay the price, готовы заплатить do the necessary, цену, сделать board, все необходимое, and чтобы to be сесть carried на борт, by the mercy и чтобы нас унесла our милость нашего so, there should always be a certain amount of так что happiness. Постоянно должно присутствовать определенное ощущение счастья. Как мы объясняли на днях из Скандапурана, когда из аппарата, это не испытывать счастья при виде вайшнава. Serving, должно interacting, столько счастья, когда мы друг друга друга служим, общаемся, даже когда мы вместе преодолеваем трудности, если существует чувство истинной общности, будет безграничный энтузиазм от участия в разных проектах, проектах планирования, как сделать что-то еще, как улучшить, и рвение будет возрастать. Но когда мы обнаруживаем, что не испытываем энтузиазма, или что в общении не хватает энтузиазма, тогда мы можем сделать вывод, что в наш духовный иммунитет проникли болезнетворные бактерии. Он ослаб иммунитет, община ослаб. А когда иммунитет слаб, если мы не поддержим его, он становится все слабее, и человек может даже умереть. Кое-где сейчас есть места, где достаточно работы для 200-300 человек, и всего 5-10 преданных трудятся, не покладая рук, пытаясь это поддерживать. Сколько протянут эти преданные? Сколько выдержат они, когда одни и те же люди читают одни и те же лекции, которые они уже читали 100 раз, когда на арате приходит 2-3 человека, и сознание Кришны превращается для них под мудрым выживанием. Каждый трудится, выполняет свое служение, но они все равно не успевают сделать все. Откуда они будут черпать вдохновение, полностью посвятить своей жизни служению в таких обстоятельствах? Или откуда они возьмут вдохновение, если храм поддерживается? Приходят новые преданные, через 4-5 лет они уходят, приходят опять новые, снова уходят, и опять новые. Они начинают удивляться, что происходит. Люди приходят и уходят. Люди говорят, ну все в порядке, потому что книги распространяются, мы оплачиваем счета. Некоторые люди оплачивают их, и это признак того, что община здорова. Нет. Через какое-то время преданные окажутся в ситуации, когда поставят под сомнение собственную жизнь. И лидер будет страдать, поскольку когда лидер не укрепляет качество преданности в сердце, то находится под его защитой, за это приходят кармические реакции. Кришна несет ответственность. Кришна не допустит, что человек отвечает за жизни других, если он не способствует развитию крипы. Кришна говорит, ну, понятно, ты просто наслаждаешься положением лидера, положением авторитета, и что бы ни произошло, ты должен знать, будут последствия. Итак, энтузиазм крайне важен для личности и общины. Два. Действовать с решительностью. Мы должны постоянно задавать вопросы, получать ответы. Мы не должны быть слепыми последователями. Мы должны постараться понять, что если мы действуем с пониманием, того, что мы делаем, это более эффективно. Чем лучше мы понимаем любой из 9 методов, тем больше понимание присутствует, и тем могущественнее воздействие и связь. Three, being patient. Быть терпеливым. Because we're in a take society. Поскольку мы живем в обществе потребителей, существует тенденция, что когда мы приходим к преданному служению, мы думаем, что за одну ночь станем чистыми преданными. Kind of у нас должно быть терпеливое нетерпение. Мы должны чувствовать, что не можем ждать. Столько жизней really мы потратили зря, и теперь нам нужны высшее сознание, высший вкус. И в то же время мы должны чувствовать себя совершенно недостойными, сохраняя стремление продвигаться. Пропада приводит пример, что когда женщина выходит замуж и вступает в отношения с мужем, ребенок не появляется в ту же ночь, он рождается в свой срок. Номер четыре. Действовать в соответствии с регулирующими принципами. Мы уже обсуждали это Шравана Кирти Вишну Смараном. when we are not feeling enthusiastic, or we see the general mood of the community going down. Like I don't know if you were there, before coming here I was in England, and so I just came from Europe, Italy, and Zurich, France, and then the leaders particularly asked me to give a workshop on depression, because there was just so much massive depression. In this wonderful project, one devotee had just committed suicide. Some devotees had just been admitted, you know, to the mental institution. And because the atmosphere was permeating with such, people were very hyper, experiencing all kind of anxiety. And so even little thing becomes difficult to do. So I gave rather extensive workshop because we are having, as well as the communists, you know, the World Health Organization, some years back, came out with a very astounding report, and the report was that as the present international community, the present pattern of the international community, that after the next 10 years or so, one of the greatest killers and disturbances to the international society is going to be mental illness, and it's going to be practically as great or maybe even rising above the devastating effects of heart disease and cancer. And one of the main complexities of the mental illness problem is people experiencing depression. As people are fried out with their jobs, with their husbands, their wives, their children, their political leaders, their religious leaders. So this is an unfortunate phenomenon that's expanding every year. So we'll see, you know, suicide on the rise because this also. And we're having, and we don't talk about it so much. But if we looked at the number of suicides we had in the last 2 years, we have a lot of our, we have many devotees who are attempting suicide or committing suicide. It's just not talked about so much. We were discussing in the GBC meeting about one guru falling down just recently, and one of the devotees trying to commit suicide. And just by Krishna's mercy, someone came in the door as he was getting ready to shoot himself. When we are feeling that we left material life, and we're disappointed with that, and then we come into the spiritual community, and we also get disappointment, it is very, very serious. I share with some of you the story of this devotee named Bhakti Steve. In the very early days in New York, there was this boy who was в ранние дни в Нью-Йорке, был один немного эксцентричный парень. Он приходил в храм, и однажды он исчез. And Prabhupada inquired Prabhupada from the devotees, where was Bhakti Steve? And the devotees told Srila Prabhupada that Bhakti Steve had committed suicide. And so Prabhupada became very, very grave and very prayerful, contemplative move. And he explained first, попросил, dear Krishna, wherever дорогой this Krishna, boy is, please immediately let him come back and take birth in the family of the devotee. So here Bhakti Steve, he was not a disciple of Prabhupada, initiated devotee. He was not a grand disciple. He was somebody who was a little bit, neurotic. With some mental problems, somewhat. But Prabhupada would see that, yes, this boy had some problems, but because the devotional environment didn't somehow support him sufficiently, then he felt whiteless. I cannot find shelter in the material community, cannot find shelter amongst the sadhus, so therefore Bhakti Steve took his life. And so we have some cases like this, young as well as older devotees, whose lives become so distraught because they look at themselves and they feel to be failures, or they do not feel that there is sufficient love and care for them. And see, keep in mind, when somebody commits suicide, знаете, что когда человек совершает самоубийство, этим он как бы говорит, никто меня не любит, чтобы стоило ради этого жить. Я не люблю никого, ради кого я был бы готов остаться жить. Даже один человек, если вы чувствуете, что он вас любит, вы готовы продолжать благодаря этим отношениям. Это происходит в мирском обществе и также в нашем. How we have to really intensify our sambandha, our relationships, based on really being able to support each other. And then we have these devotees who then leave the culture of bhakti, and they're like ghosts. Because once you know all of this, you can't really fully go back into material life and try to enjoy it. Every time you're trying to engage in some illicit activities or devious activities, then your intelligence beats you so much. Whatever little gratification you get, the amount of suffering that you undergo, испытываете, количество страданий будет намного превосходить это наслаждение. Если вы проанализируете, из нашей организации ушло людей больше, чем осталось. Я не имею в виду тех, кто продолжает практиковать. Я имею в виду тех, кто нарушил обеты, которые давал. И поверьте, не на словам, их положение очень плачевное. И многие из этих людей, если бы они получили больше поддержки, или если бы они видели более позитивные примеры в нашем обществе, тогда они бы сказали Кришне «да» и попытались восстановить духовную жизнь. Мы обязаны этим. Next, he mentions Rupa Goswami. Далее Рупа Госвами abandoning the association of non-devotees. Six, that was five. Following in the, this is the last one, following in the footsteps of the previous acharyas. Then he concludes, these six principles undoubtedly assure, he's saying it categorically, they will give us the complete success of pure devotional practice. Or we can say complete success or pure devotional community. Now, I'm just going to take 5 minutes to brush through this last text four, where he explains about the principles, of course, of love. Dadati pati granati gunyam akhayati pichati bhukte bojayati chaiva satvirham priti lakshanam. So the principles of priti, of love. And again, we've heard these many times. And we just want to focus on these in a deeper level. Because our Krishna consciousness is not so much just acquiring more things, more information, but it's really going deeper and deeper into what we have. То, что у нас есть. So he explains, offering gifts Он объясняет, давать подарки accepting charitable и принимать подарки. You have to think about, подумайте, when's the last time we когда we, в последний раз gave вы делали кому-то подарок? Matter of fact, as part of your homework assignment tomorrow, вашего задания на give завтра somebody будет a gift. Сделать кому-нибудь подарок. Хорошо? Find something you can give this to someone. Найдите, что нужно подарить кому-то, неважно что. Но найдите, что можно подарить вайшнаву. И постарайтесь привнести этот принцип в свою жизнь. В двух местах, я, как правило, останавливаюсь в Вашингтоне и Гитанагаре, и целый шкаф с подарками. Когда я встречаюсь с каким-нибудь преданным и беседу, я дарю подарок. You to honor that это devotee's existence. Способ выразить ему почтение. It helps that devotee to feel это помогает преданному почувствовать, что это общение было значимым. And because so much of our own и поскольку наше собственное сознание Кришны, позже мы будем обсуждать это, в прямом смысле зависит от того, как мы общаемся друг с другом каждое мгновение. И чем больше мы видим, как Кришна проявляется в каждом человеке, чем больше мы признаем, что на самом деле каждый является чистым преданным, просто мы покрыты по-разному. Когда мы пытаемся увидеть эту чистоту, тем ближе мы вступаем в связь с Кришной, и тем больше Кришна будет проявляться в нашей жизни. Иногда мы много месяцев и лет живем и не дарим никому подарков, но для вайшнава это очень важно. Очень важен обмен третьим любви. Итак, дарить подарки и, конечно, принимать подарки. С этим у нас нет проблем. Принимать мы умеем очень хорошо. Мы только и ждем, когда нам что-нибудь подарят. Спрашивать о сокровенном, открывать ум. И обратите внимание, когда Прабхупада говорит о расспросах о сокровенном, он имеет в виду разговоры о сокровенных играх Господа. Он не имеет в виду личные секреты. Поймите, мы пытаемся подчеркивать, чтобы преданные в своих общинах дали обет уменьшить конфиденциальность. Это звучит немного странно. В эти дни все говорят о важности сохранения конфиденциальности. Это нормально, если вас привлекает модель разобщенности, неудачи, секретности. Мы давали вам задание, связанное с общением, что когда присутствует модель, направленная на уменьшение конфиденциальности, создается атмосфера, в которой все становятся более чуткими потребностям друг друга и пытаются всегда быть рядом в трудную минуту. Когда мы акцентируемся на конфиденциальности, это значит, мы призываем все хранить в закрытом ящике. Мы поощряем, как это называется, дихотомию, раздвоенность морального поведения. Мы поощряем, чтобы личная жизнь и общественная были разными. Мы поощряем тенденцию, чтобы люди жили, опираясь на ложное эго и искусственные отношения. Как преданные, мы хотим научиться лучше служить друг другу. И мы хотим знать, если мы делаем нечто, что не приносит пользы общине, мы хотим знать, если мы делаем то, что приносит вред нам самим, чтобы измениться. Однако мы замечаем в нашем обществе, практически каждый год, по крайней мере, за последние 6-7 лет, может быть, 10, все увеличивается тенденция поощрению росту конфиденциальности на всех уровнях. Есть вещи, о которых исполнительные органы нашего движения не сообщают основному составу GBC. Есть вещи, которые GBC держит в тайне от обычных преданных. И тем самым мы проповедуем культуру недоверия. В этом смысле конфиденциальность как правило означает, что информация распространяется медленнее из путаницы, потому что шило в мешке не утаишь. В общении все тайно становится явным, и иногда Кришна устраивает, что все всплывает. Очевидно, иногда ситуация бывает такое, что человек просит вас сохранять конфиденциальность из-за того, что он опасается, как отреагируют другие, или он чувствует, что обстановка неподходящая рассказывать. И тогда мы должны сохранить тайну, но в остальных случаях мы должны стараться свести ее к минимуму. У меня большая проблема, когда кто-то особенно из лидеров говорит конфиденциально. Мой ум восстает. И на многих собраниях, когда что-то делается конфиденциально, у меня возникает желание уйти. Понимаю, что мы общество любви и преданности, и мы должны понять, что необходимо делать. А если мы не делаем это, мы должны разобраться, почему. А если мы делаем, мы должны быть готовы поделиться и объяснить, что как у вайшнавов у нас нет личной жизни в такой степени. Я зачитаю последние два пункта, и потом несколько минут мы ответим на вопросы, потом перейдем к заданию. Так что в 7:15 я закончу. Самое позднее. Принимать просад и угощать просадом. Таковы шесть проявлений прити любви. Мы хотим следовать им с открытым сердцем. Не с чувством обиды, не потому что у нас есть скрытые мотивы. Мы не пытаемся изобразить из себя что-то. is that you say something, and I'm not so sure if you really are meaning what you say. I say something, and you're not so sure what my real intention is. And this secrecy is like violence to the community bija and to the bhakti lata bija. So we should try to be ready to put more things on the table so that we can address those things, and this way we begin to minimize some corruption, и таким образом уменьшить коррупцию, уменьшить отклонения, оскорбления. Ведь когда все становится открытым, мы можем оценивать на основе шастр и понять, в какой степени мы действительно соответствуем им. This is our first part of our presentation this evening. Now we want to stop and do is we want to see what questions you may have for what we just shared. And you have some questions that were linking over from yesterday, we didn't have a chance to address questions. And then we'll go into our assignment and take off whatever little time that we have left. И затем мы перейдем к домашнему заданию, посвятим все оставшееся время. Well, a couple of things. Несколько моментов. First thing is I express what I say in one environment, I say in all environments. То, что я говорю в одном месте, я говорю везде. Because I feel that what we say and what we do should be an offering to Шрила Прабхупада. Должны быть подношением Шриле Прабхупаде. And so I try to make it clear amongst my peers that I am uncomfortable anytime this word comes up. I'm uncomfortable even when we bring about someone's issue or someone's problem. We want to bring it up, but whenever we bring up, we should also be bringing up how we can make a difference. For instance, sometimes devotees become a little confused. What is aparat? What is criticism? And at what point do we address something? What point do we not step because we may make offenses? But our duty as Vaishnavas is that we are always supposed to go love finding. And it means that we are spiritual scientists. We're trying to look for truth. Our biggest issue is to be an issue of character and behavior. Проблема характера и поведения. Мы обнаруживаем, что возникает много отклонений. И мы не должны смотреть, но не видеть, слушать и не слышать. И мы также не должны открывать кампании и трубить об отклонениях налево и направо. Однако мы должны понимать, что поднимать их на обсуждение и в том же обсуждении решать, что делать и как изменить ситуацию, как помочь. Как когда преданные в обычном общении, иногда существует тонкая грань между тем, что является поиском недостатков и неоскорбительным поведением, что является отрицанием. Ведь мы же должны быть слугами друг друга. Если кто-то не прав, а мы игнорируем это, мы начинаем думать точно так же и сами становимся такими. Это проникает в наше сознание. Мы не можем находиться рядом с культурой отклонения и грехом, эксплуатацией, gradually become affected by it if we're not defending ourselves toward it, or if we're not doing something to point about how to raise it. Either the environment will bring us down, or we bring the environment up. Now, issue we have in leadership in general, we'll try to spend one day of addressing it, because it's a serious crisis. Crisis in leadership with us, institutions, and in the world. Is that it is often difficult Да, проблема состоит в том, что руководителям часто сложно изменить свой образ мыслей. Много лет назад, когда я был в Швейцарии, сначала в Нью-Йорке, потом в Швейцарии, я работал в Организации Объединенных Наций, проповедовал там некоторым дипломатам, и через некоторое время я начал кое-что замечать. Я заметил, что они живут в своем кругу. В основном я работал с лидерами стран третьего мира. Я начал замечать, что они ездят на своих лимузинах или мерседесах, получают фунты, марки, доллары, твердую валюту. Когда они возвращаются в свои страны, они едут, как великие люди, посещают своих друзей, рисуются там и возвращаются. Им нет необходимости быть частью окружения, которое они представляют. So consciously and unconsciously, или неосознанно, they begin to lose touch with some of the real needs and concerns of the people, because in many cases, whatever happens does not directly affect them. Эти события не затрагивают их. Just like now in war, the generals and the brigadiers, they administer war based on computer technology. But in the Vedic time, they declare war, they had to go out on the front line, and they were going to be the first ones who were going to have to interact whatever the results of their decisions were. So often, where the effects are not directly on us, we have a tendency of sometimes being in denial. That's one issue. The other issue is what is called servant leadership. We'll discuss that later. Is that often our society breeds people who take the leadership for certain status, certain amenities, and sometimes we have glorified Иногда мы оцениваем уровень преданного по его положению. So это формирует культуру, и люди пытаются стать руководителями, чтобы больше контролировать ресурсы, имущество и так далее, как будто это является показателем развития бхакти лата-биджа. Иногда мы притягиваем в нашу организацию точно так же, как в любую другую. Людей с маниакальным желанием руководить. Иногда у них бывают психические расстройства. Эту психическую болезнь не так просто описать, но эта болезнь связана с наслаждением от контролирования людей, наслаждением властью. И они привлекаются организациями, где существует автократическая система. Где люди смотрят на вас с почтением. Также вспомните, в чем разница между демонами и полубогами. Демоны также жаждут власти, они стремятся к власти, которая принадлежит Кришне. Они хотят распоряжаться жизнями, хотят, чтобы им поклонялись. Они хотят, чтобы энергия людей подчинялась их власти. Some of the best leaders in dealing with the externals are those who have this kind of manic tendency, because they can do and work and work, and they can go and they can make many, many things happen. Because they are kind of driven in that particular way. Потому что они слегка помешаны на этом. Я не говорю, что если человек трудолюбив, это признак маниакальности. Но иногда мы привлекаем людей с такой природой. Это может звучать странно, но в нашем движении есть люди, занимающие высокое положение. Но если бы они не занимали это положение, они даже не были бы преданными Харе Кришне. Они настолько захвачены своим положением, которое становится словно профессией, и не действуют. But they're making things happen more based on their idea. Они достигают успеха, and that can only last for so long. Из собственных представлений, и это не может продолжаться долго. И там, где недостаточно духовной силы, через какое-то время человек не сможет противостоять майе. Ведь в конечном счете Кришна вмешается. Таковы наши проблемы. Лидер-слуга — это человек, которого не интересует руководство само по себе. Если человек жаждет управлять другими, это значит, что он больше думает о себе. Но противоположность ему, лидер-слугам, это человек, который изо всех сил жаждет помогать, служить. Его желание помогать настолько горячо, что он не может ждать, когда это сделают другие. Он вмешивается, чтобы лично участвовать в помощи. Он вмешивается, чтобы убедиться, the helping process, the caring process. Based on that, they find themselves ahead of the line in various ways, leading, facilitating, but they really have no real desire to lead. They just want to help. So we have people who get in some of these positions because they want to lead, потому что хотят руководить, так как это дает привилегии. Несколько лет назад это прослеживалось очень явно, да и сейчас не особо уменьшилось. Произошло столько падений, что теперь люди смотрят на лидеров со осмотрительностью, оценивая, и во многом лидерство стало более сложным делом. Вас проклинают, если вы что-то сделали, и проклинают, если что-то не сделали. В то же время это полезно, что лидеров тщательно проверяют, потому что поступки, речь лидеров должны соответствовать шастрам. Завтра время бежит так быстро. Мы посмотрим отчет Берка Радфорда обо всем обществе за столетие. Он составил этот отчет, рассматривая самые серьезные проблемы преданных по всему миру, что заставляет наше общество топтаться на месте или не дает достичь уровня, которым мы стремимся. Мы рассмотрим эти моменты с целью понять, куда мы идем и как мы можем двигаться более эффективно. Это коснется некоторых проблем, которые вы затронули. There's a what? If the community is honoring its theology, уважает собственную теологию, когда община, неважно наша, любая другая, любая община, которая пренебрегает собственной теологией, обнаружит, что способна манипулировать умами людей еще лучше, чем в мирском обществе. Как, например, человек обманул его босс. Это неприятно. Но если вас обманул гуру, это вас полностью опустошит. И там фигурирует авторитет, есть отношение служения. Но из-за того, что духовный лидеры представляют Бога, отклонения становятся более серьезными и порождают более сильную депрессию. Конечно, именно это мы рассматриваем сначала, highest authority, обратившись к высшему авторитету, смотрим, какова наша высшая цель, затем мы смотрим на промежуточные цели, помогающие достичь высшей. Но мы также должны увидеть, где мы находимся, одновременно глядя на промежуточные цели и главную цель. И видя, где мы находимся в настоящий момент, где у нас происходит насилие детей, насилие женщин, злоупотребление положением, если мы проанализируем природу насилия, это очень доминирует в нашем обществе. И если мы постараемся навязать систему, которая основана на заставлении без правильного сознания, тогда мы создадим фашизм, тиранию. Мы почему обсуждали разные способы правления, мы говорили, что монархия — это лучший способ, и в конечном счете система Варнашрамы основана на монархии или олигархии, как GBC. Мы говорим, да, то, что является наилучшим при неправильном сознании или когда им злоупотребляют, оно становится самым худшим. У нас есть цели, к которым мы стремимся на промежуточном этапе. Однако, мы должны развить правильное сознание, даже чтобы достичь этих промежуточных целей. Если мы попытаемся построить систему в нашем завтра, или в этом году, у нас будет фашизм и тирания. Если вы посмотрите на то, что вы знаете, вы смотрите на коррупцию в нашем обществе, насилие детей, эксплуатацию, финансовые отклонения, проблемы с законом, вы смотрите на все это и приходите к выводу, да, можно решить это с помощью Варнашрамы Дхармы. Там мы можем решить это за действия людей в соответствии с их природой. Но если есть люди, которые не хотят признавать свою природу, или природа других и уважать их как преданных и обращаются с ними как с неприятными, то нам необходимо развивать это сознание. В противном случае это обернется против нас и станет еще хуже. Это серьезная проблема. Если в том состоянии, что наше лидерство представляет собой сейчас, если наше движение попытается массово вводить в нашу Мадхару, если вы считаете, что сейчас существует проблема эксплуатации людей, она усилится, и даже мирское общество будет нападать на нас из-за того, что начнет твориться. История показала, что происходит, когда люди с духовным саном не оказывают истинной заботы, они пользуются своим положением и делают из людей рабов, а сами наслаждаются как только могут. Но уже сейчас у нас, как у саньяси, самые лучшие часы, лучшие компьютеры. У некоторых на счетах лежат миллионы. Я имею в виду, как это удивительно приятно относительно бедности, греха. Если мы пытаемся что-то осуществить, в основном это будет осуществляться настоящими лидерами. А настоящие лидеры, простите меня, но у них недостаточно искреннего желания преданных, которые могли бы установить структуру, которая бы действительно осуществляла наилучшую заботу о других. Мы не отвергаем того, что нам необходимо прийти к этому, однако мы должны осознать, где мы находимся, каковы промежуточные цели и конечные цели. Сегодня мы пытаемся допрыгнуть до некоторых целей, и мы собираемся обсудить промежуточные цели и обратиться к некоторым проблемам. Если взгляните на то, что обсуждается на конференциях относительно женщин, я не поддерживаю феминизм или теорию New Age. Если мы посмотрим, в какой степени страдали наши дети, как относятся к коровам, пожилым людям, вы скажете, Варнашрама Дхарма все это решит. Варнашрама Дхарма — это естественная ситуация, когда лидер заботится о людях, а средства и ресурсы направлены на то, чтобы максимально оказать помощь и поддержку. Но если вы недостаточно цените людей, все это становится голой теорией. Так что мы действительно пытаемся решить как раз то, что вы сказали, взглянув на это с более целостной позиции и глядя правде в глаза, что большинство детей в нашем движении мало проявляют интереса к этому движению, и больше всего клеветы слышно от наших людей. Ритвиков, некоторых старших преданных, тех, кто пытается лишить нас всего имущества, наших собственных детей, процент развода крайне высок, растет депрессия. Когда мы смотрим на все эти вещи, мы сознаем, что творится что-то неладное с обществом и философией, призванных дать миру высшее послание. И мы смотрим, что же происходит и как мы мешаем сами себе. Таким образом, мы пытаемся рассмотреть эти вещи, не концентрируясь лишь на негативном или думая лишь о высшей цели, но также работая над промежуточными целями. Так что это не романтические, идеалистические мечты, или мы говорим повторять Харе Кришна. Мы пытаемся предпринять конкретные меры. Со временем мы предложим очень конкретные меры, которые может предпринять каждый человек. Ведь это наша главная цель — дать конкретные технологии, чтобы их использовать. И мы перейдем к заданию. Я дам задание на завтра. Мы хотим, чтобы каждый из вас какое-то время, когда вы будете общаться, или вы можете немного прогуляться и обдумать это, как лучше всего это сделать, я хочу, чтобы вы подумали о собственной общине и попытались сформулировать одну-две самых больших проблемы, которые вам кажутся мешают развиваться в вашей общине. Другими словами, точно так же, как мы пытались провести критический анализ своих качеств, получив обратную связь с человеком, который нас хорошо знает вчера, а сегодня мы хотим провести анализ наших общин. Подумайте о своей общине и попытайтесь понять, какие проблемы ей мешают в данный момент. Я хочу, чтобы вы сделали это в течение дня в маленьких группах. Мы посмотрим, сработает ли это, чтобы повторить в последующие дни. Мы хотим, чтобы вы встретились в группах по 10 человек. Кажется, у нас где-то 50. Посчитайте, пожалуйста, сколько здесь преданных. 46. Несколько не хватает. Ну, грубо говоря, 50. Мы хотим, чтобы собралось 5 групп по 10 человек. И в каждой группе один человек будет писцом, он будет записывать. Я хочу, чтобы вы потратили около часа своего времени, если вы можете себе позволить, если вы не сможете прийти, мы понимаем. Но если вы можете, мы не хотим обсуждать просто теорию, мы хотим понять, как помочь себе и своим общинам. Мы хотим, чтобы вы собрались в этих группах, на которые мы сейчас разделим, и провели вместе час и поделились своими насущными проблемами. И затем между собой постарайтесь предложить друг другу советы. Но человек, который записывает, он будет кратко обобщать, какова, в чем проблема и какой совет предлагает ваша группа. У нас будет 5 групп, каждая примерно из 10 человек. И в зависимости от вашей группы, в какой вы группе, вы сами выбираете время и место встречи. Прежде чем вы уйдете, вы должны будете узнать, в какой вы группе, и выбрать время для встречи завтра. I wanted to try to do that, this kind of things within our group. But the difficulty is being able to record. And also the time to be able to have more discussion. Нужно будет время на дополнительное обсуждение. У нас всего 4 дня на эти лекции. Let's see. Давайте посмотрим, which devotees would not definitely be able to do this. Точно не сможет в этом участвовать. So maybe just 2 or 3. Может быть, всего 2-3 человека. See that from 6 to 7:30 is the time we'll have. 6 to 7:30 or 6 to 8 у нас будет проходить основное занятие. From some of your questions, и по вашим вопросам я вижу, что можно будет рассмотреть много тем. Well, we can do those who can. Или мы можем. Most of you, maybe 4 or 5 of you. Те, кто может, большинство может. Other types of activities. If you can't, we understand. Человек 5 заняты в организации, поэтому не могут. Then we'll try. So we'll. We'll start from here. We'll count to 10. Мы начнем отсюда, отсчитаем 10 человек. Вы не сможете. Махарадж считает. three, four, Prachavati, you may be able to. Five, six, seven, eight, nine, and in the back there, ten. И там сзади 10. So, this line here, этот ряд, возможно, у нас будет 4 группы. Этот ряд, первая десятка Панчарата, вы сможете быть писарем, писцом. Идея в том, что вы будете делиться, вы поделитесь, что считаете проблемой номер один в вашей общине. And then the devotees just try to share from their own understanding how they feel that that problem can be addressed. And you just bring some summary of some of the problems and some of the discussions, some of the ideas that were offered. So that's the first group. So you can decide. Can you mention maybe a place? I think these rooms are being used all day long. Because just as we come in, there was a class. Да, поскольку до того, как мы пришли, то шли занятия. This class will start at 6 again tomorrow. Завтра занятие опять начнется в 6. Want to meet in the Gurukula or something? Может встретиться в Гурукуле или где-то еще? You know the whole area. Найдите любое место на территории. Or someone's room. Или у кого-то в комнате. So you discuss amongst yourselves. Обсудите между собой время и место. See, we could do these things here, which I would have preferred. Мы можем делать это здесь, я бы предпочел это, но тогда будет сложно пройти больше материала. Хорошо, если в группе будут и мужчины, и женщины. Давайте начнем с этой стороны. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Okay, 10. Okay. 10. Yes. So, did you get your group here? Group one. Начиная отсюда, матушка. Первая, не сможете прийти. Первые два ряда. So, Mother Jimona, может, вы выберете время. Возможно, можно будет собраться в комнате Прабхупады. What's a good time for you? Во сколько вам удобно? Okay. You miss? Oh, okay. Okay. So you may do it earlier, maybe at 11 o'clock. Возможно, or 10 o'clock раньше, часов 10 okay. или в 11. While they're doing it, let's get. Пока не договариваются, читаем еще одну группу. It starts at 6. Да, это занятие начинается в 6. So we'd like you to have the discussion. Мы хотим, чтобы вы обсудили before, yes. до лекции. So if the groups want to do it at the Bhagavatam class, если группа хочет сделать это во время лекции по Бхагаватам, вы можете найти уголок где-нибудь в храме. Вы выбираете. What we're going to do is just two groups. So you join this group also. Две группы. Рукмини, вы присоединитесь okay, тоже к этой группе. And then we just have, let's see, one last group. Последняя группа. So everyone else who's left. Все, кто остались с этой стороны. Okay. It's about 12 devotees. Около 12 преданных. Now. Who can be the scribe? Кто может быть писарем в этой группе? Will yourself? Would you be available? Вы сами будете свободны? We need to have. Нам нужно. Maharaj. Can we steal you from that group and put you? Можно украсть вас из этой группы и поместить сюда, поскольку нам нужен здесь старший преданный. So. These devotees who are Итак, here. Преданные, которые сидят здесь. It's about 12. Вас, so, это 12 человек. Завтра вы встречаетесь yes, вместе. But Maharaj, if you can decide a place, решайте, like в каком месте вы встречаетесь? Спрашивает Махараджа. Okay. When the meeting is over, когда встреча закончится, у нас еще осталось 15 минут, here, когда мы закончим, you meet with Maharaj, эта часть, вы встречаетесь с Махараджем и договариваетесь о месте и времени. То, что мы просим вас, немного сложно, но не так. Look at what you feel is a major problem in your community, and you share it, and then we'd like you all to try to discuss, give some advice, some realizations that you have, and how that problem can be addressed. So we come tomorrow, we can have the three scribes to share with us some of the things that were discussed in the groups. Поделиться с нами тем, что обсуждалось в группах. Does that seem better? Так кажется лучше. What if everybody does it right? Что если все встретятся после лекции по Бхагаватам? Но это время завтрака будет завтра. Можно есть и обсуждать одновременно. Эта группа может встретиться после завтрака. У этой группы будет время. Вам сложно найти, когда все смогут. Даже если соберется 5-6 человек, это все равно хорошо. Даже это сложно. Yes, that can happen. Да, это возможно. Эта группа собирается прямо сразу после Бхагаватам. Если вы из другой группы и не можете прийти в свое время, можете присоединиться к ним. Это первая группа, встречается после Бхагаватам. Какое время вы предполагаете? 5 часов. Эта группа встречается в 5 часов. Где? In his room? Внизу, в его комнате. 205. Комната 205. So, there's another group. 205. You can't make one of the others, you can join that. Если вы не можете в другое время, присоединяйтесь к этой группе Смита Кришна. Махарадж, какое время вы можете? Because you can do outside in the grass also. Вы можете встретиться также где-нибудь на улице, на травке. У меня есть комната, она не очень большая, номер 20 в здании Лотоса. Не страшно, все равно будет человек 4-5. Что если после обеда и до 6, скажем, в 4 часа? Да, меня устраивает. Так у нас получилось. Встреча в 5, встреча после Бхагаватам и в 4 часа. 4 часа в комнате. Какая у вас комната? Комната номер 20 здания Лотоса. Вы после лекции по Бхагаватам. Да, у вас самая большая группа. Just try. Попытайтесь. Может быть, из-за обстоятельств не все смогут прийти, но тем не менее мы можем обсудить некоторые идеи с теми, кто может. Ваша комната 205 в этом здании в 5 часов. 205 here downstairs at 5. Now, I'm sorry, we give you the class here and then we give you work outside. Простите, что мы проводим семинар, даем задания за его рамками, дополнительные задания. Now, the assignment that you had yesterday, no one has had a chance to share something. Теперь задание, которое было вчера, еще никто не успел поделиться. У нас 15 минут. Мы хотим рассказать, кто начнет. Мы просили поговорить с теми, кто знает вас какое-то время. Спросите, как им кажется, maybe of some botheration to them, поступки доставляют им беспокойство. И вы должны были спросить, над чем, по их мнению, вам надо поработать, чтобы стать лучшим преданным. Цель этого — помочь нам больше полагаться друг на друга, больше общаться и осознать, что мы действительно довольно хорошо знаем друг друга, если давно общаемся. Но иногда наша дружба не настоящая, так как мы не обращаем внимания на проблемы, которые которые необходимо решить. И часто мы замечаем их слишком поздно, когда человек уже пал или отклонился, или человек нуждается в помощи, а мы не поддерживаем его. Но мы должны научиться свободно обмениваться друг с другом, как Уттама хорошо объяснял на лекции сегодня, насколько важно это для самоизучения. В здоровом обществе люди должны наводить внутри себя порядок, наводить порядок в отношениях. Мы сверяемся, муж и жена, дети. Вы сверяетесь друг с другом и видите, над чем вам надо работать и каков результат. Существует обратная связь. Кто хочет быть первым? Что он услышал от своего собеседника?